с узорами из сосновых шишек и отдал Цигуаню. Не успели они обменяться поясами, как раздался громкий возглас. «Поймал!» Вслед за тем к ним подскочил Сюэпань, схватил обоих за руки и воскликнул. «Что же это вы? Вино не допили и убежали. Ну-ка, покажите, что у вас там такое?» «Ничего», — ответили оба. Но от Сюэпаня отделаться было не так просто. К счастью, вышел Фэнзи-ин и разнял их. Все снова вернулись к столу, и веселье продолжалось до позднего вечера. Возвратившись к себе в сад, Бао Юй разделся и сел пить чай. Сижень заметила, что на его веере не хватает одной подвески, и спросила: «Ты куда девал подвеску?» «Потерял», — ответил Бао Юй. Сижень не придала этому никакого значения, и только когда Бао Юй собрался спать, и она заметила на нем красный, как кровь, пояс, она почти догадалась обо всем. «Ты приобрел себе замечательный новый пояс», — проговорила она, — «поэтому верни мне тот, который я тебе дала». Только сейчас Бао Юй вспомнил, что пояс, который он отдал Цигуаню, принадлежал Сижень, и не следовало так легкомысленно с ним расставаться. Он раскаивался в душе, что допустил такую оплошность, но признаться об этом боялся. «За пояс я тебя вознагражу», — с улыбкой произнес он наконец. «Я сразу догадалась, что ты опять занимался дурными делами», — кивнув головой со вздохом, сказала Сижень. «Но только не следовало отдавать мою вещь этим никчемным людям. Жаль, что в тот момент ты об этом не подумал». Она хотела еще кое-что добавить, но, заметив, что Бао Юй пьян, не стала его раздражать, поэтому она тоже разделась и легла. И за всю ночь больше не случилось ничего такого, о чем следовало бы упомянуть. Утром, когда Сижень проснулась, она вдруг услышала восклицание Бао Юя. «Ну-ка погляди, ночью к нам забрались воры, а ты и не знала». Сижень опустила голову и, заметив на себе тот самый красный пояс, который она вчера видела у Бао Юя, поняла, что это ночью он повязал его ей. «Не нужна мне эта дрянь», — крикнула она, снимая пояс, — «забирай обратно». Бао Юй принялся ласково ее уговаривать. Сижень пребывала в нерешительности и согласилась на время принять этот пояс. Но как только Бао Юй вышел, она подумала, сняла с себя пояс и бросила его в пустой ящик, а себе надела другой. Вернувшись, Бао Юй ничего не заметил и принялся расспрашивать ее, как прошел вчерашний день. «Вторая госпожа Фэнзе присылала свою служанку за Сяо Хун», — ответила Сижень. «Сначала хотела подождать тебя, но я решила, что не стоит, и сама ее отпустила». «Правильно», — кивнул головой Бао Юй, — «я уже об этом знал, и дожидаться меня было незачем». Кроме того, вчера Гуй Фэй прислала евнуха Ся, который привез от нее 120 лян серебра, — продолжала Сижень. Гуй Фэй велела устроить с 1 по 3 число благодарственное моление о неспослании спокойствия в монастыре чистейшей пустоты, сделать жертвоприношение и дать спектакль. Она желает также, чтобы старший господин Дзяджэнь явился туда во главе всех членов рода, воскурил благовоние и поклонился Будде. Помимо этого, она еще прислала подарки к празднику начала лета. Сижень позвала служанку и велела ей принести присланные подарки. Это оказались 2 дворцовых веера, 2 нити четок из красного благовонного дерева, 2 куска шелка с узором из хвостов феникса и сплетенные из стеблей лотоса циновка. «И другие получили такие же подарки?» — полюбопытствовал Бао Юй, не скрывая своей радости. «Твоя бабушка получила еще яшмовый жезл жуи, агатовую подушечку, а отец, мать и тетя дополнительно по 1 жезлу жуи», — рассказывала Сижень.